«Ну и дела! Вот тебе и братья навек. Мы с ними плечом к плечу только что джипсов били, кровь свою проливали, между прочим. Мы их в академии нашей бесплатно учим военным премудростям, как бедных сироток. Мы по всей галактике трубим, что клоны наши братья по великой расе, наши главные союзники, а они... А они в это время снимают фильмы про то, как нас, вероломных людоедов, будет жалить ос нас Скорпион. И даже не трудятся клонские режиссеры и сценаристы нас как-нибудь иносказательно обозвать, так чтобы в одно и то же время всем понятно было, о ком речь, и чтобы оскорбления прямого избегнуть. Назвали бы нас хоть Соединенными Нациями для приличия или Конфедерацией какой-нибудь, а нет, заложить им на приличие. А ведь это эра людоеда 4, значит, были и эра людоеда 3 и 2, и там что, тоже жалят нашего брата? В душе я просто кипел от возмущения. «Что случилось, Александр?» — спросила Иса, внимательно глядя мне в глаза. «Ты не хочешь смотреть фильм?» «Хочу, только вот удивляюсь. Что за странные фильмы вы тут показываете?» Хоть я и старался выглядеть саркастически ироничным и ничего более, видимо, мне это удавалось слабо. По крайней мере, Иса сразу почувствовала в моем тоне фальшь. «А что в них странного?» — спокойно спросила она. «Сама посуди. Мы тут с тобой гуляем, я из Объединенных Наций, ты из Конкордии, дружим вроде, а в синемашке показывают, как мы друг друга из лазерных пушек расстреливаем. Разве это не странно? Но это же выдумка, Александр!» Глаза Иссы изумленно округлились. «Это же просто фантазия! Такого же не было в действительности и не будет!» Она говорила с таким жаром, будто я деревенщина с Мурома или Вавилона, с махровым таким ретроспективным государственным устройством и совершенно не секу разницы между документальными и художественными фильмами. Спорить с ней было трудно, но я попытался. Я понимаю, что это выдумка. Но разве нельзя снять какую-нибудь жизнеутверждающую выдумку, мирную? Что-нибудь приключенческое про давние времена, например, или просто про жизнь молодежи, а? Мне интересно про жизнь. Простые люди не будут смотреть. Довольно категорически возразила Иса. «Почему?» «Потому что жизнь — это скучно. Работа, работа, снова работа. Людям нужен враг, чтобы им было интересно. Ты же понимаешь, большинство людей, населяющих нашу родину, обладают пока довольно низкой культурой восприятия. Им хочется прийти в синематограф и, образно выражаясь, спустить пар, душевно попереживать. А какое самое лучшее душевное переживание?» «Чувство, что ты победил врага. Ты согласен, Александр?» «Согласен», — процедил я, хотя, по правде говоря, считал, что есть переживания и получше торжества по поводу победы над врагом. Например, чувство духовной общности со своими друзьями, сопереживание чужим историям любви. Может быть, я сентиментальный человек. Когда я сам ходил в синемашку, я предпочитал, как правило, «love stories». Я не стал говорить все это Иссе, лишь спросил, но почему мы? Ведь Объединенные Нации никогда не воевали с Конкордией. Мы и с Чуругами никогда не воевали, спокойно парировала Исса. Невзирая на это, на наши экраны ежегодно выходит не менее 30 фильмов про войну с Чуругами. Ого! И вдвое меньше про войну с Объединенными Нациями. Хм. Но почему бы не взять какого-нибудь абстрактного врага? Можно ведь придумать каких-нибудь вуалехвостых, восьмиголовых, разумных змей, очень-очень враждебных, очень-очень агрессивных. Демы не понимают ничего абстрактного, Александр. Они не понимают никаких вуалехвостых змей. Но ведь в Конкордии есть и еще три касты – пихлеваны, заотары и энтли. Нужно ведь снимать фильмы и для них. Они ведь поумнее демов. А почему ты думаешь, что энтли и пихлеванам эти фильмы не нравятся? Вот взять хотя бы Риши. Она пихлеван. При этом она смотрела все эры людоеда и была в восторге. Я не нашелся, что ответить. «Да выкинь ты из головы эти глупые фильмы», — сказал, наконец, Исса. Сказала так искренне и улыбнулась мне так ласково, что все мои претензии враз показались мне глупыми и надуманными. «Может, просто уйдем отсюда?» — предложила она. «Ну уж нет». Теперь я просто обязан посмотреть рыжие дюны и шкаты. Что случилось? Они нападают. Мы должны дать им отпор. Но у них численное превосходство. Это ничего не значит. Мы должны выстоять. Но у нас кончается горючее. Нужно отходить. Никогда. Мы никогда не доставим чоругам удовольствия увидеть наши спины. Но они могут нас уничтожить. Я не боюсь смерти. Позор хуже смерти. Ах, гады! Что с тобой, сержант? Сержант, ты живой? Родина гордится тобой, сержант. Вот такие там были диалоги. Кто не верит, может посмотреть «Рыжие дюны и шкаты» самостоятельно. Обещаю, не забудете еще долго. Фильм баловал зрителей детальным показом бесконечной бойни, которая шла одновременно и в космосе, и в небе, и на земле, и на море. Откуда на пустынной Ишкате взялось море, это отдельный вопрос, кстати. Сюжет в нашем земном понимании практически отсутствовал. То чоруги режут на куски клонов, то наоборот клоны испепеляют чоругов, да так, что летят клочки по закоулочкам. То, благодаря каким-то загадочным оперативным преимуществам, чоруги наносят удар в тыл клонам, то клоны, благодаря еще более загадочным, загоди принятым стратегическим решениям, выходят целые и невредимые из окружения и вламывают чоругам по первое число. И при этом совершенно непонятно, за что, собственно, воюем. За ресурсы, за территории, из-за идеологических разногласий по вопросу о том, имеют ли люди моральное право употреблять в пищу обычных неразумных раков, коль скоро те ближайшие фенотипические родственники чоругов. Операторская работа меня тоже немало потешила. Самым популярным режиссерским приемом был показ общих планов с последующим стоп-кадром и повторением особо ударной сцены. Вот, например, нам рассказывают, как клоны накрывают ракетным огнем глинистую высотку, где окопались 40 раков в бронескафах, авангард вражеского батальона. Вначале камера горным орлом парит над полем боя. Доводит до нашего сведения совершенно необязательный факт наличия неподалеку соляного озера. Показывает несомые ураганным ветром перистые облака. Ударяясь в непонятное мне эстетство, с минуту наблюдает за движением пыльной поземки, любуется чахленьким тюльпаном и резко бросается вниз. Вступает громкая патетическая музыка. Сразу на высотке чоругов начинают рваться ракеты. Шарообразная командирская палатка, которую обдала разбушевавшимся пламенем, раскрывается подобно цветку, обнажая вкопанную в землю стальную ось с острым блестящим наконечником. Ткань палатки горит. В земле множатся воронки, 1, 2, 10. Не ожидавшие нападения чоруги методично взлетают на воздух. Вот командира чоругов поднимает взрывом и бросает прямо на стальную ось палатки. Ось протыкает рака насквозь в районе сочленения головогруди со спинкой. Бронескаф командира подозрительно легко обугливается и облазит лохмотьями, обнажая рачье тело. Фонтанами хлещет дурная кровь салатно-зеленого цвета. Смерть гада близка. Чорук шепчет проклятие своим хитиновым ртом. Его малосимпатичное пупырчатое лицо искажено ненавистью ко всему живому. И тут, когда мы уже ожидаем чего-то новенького, начинается повтор сцены. Вот стальная ось палатки снова протыкает высокопогонного чоруга. Вот он шепчет проклятие и грозит клешней. И все это медленно, очень медленно. В миг конечного издыхания вредоносного рака камера делает стоп-кадр, словно хочет сказать: запомните его таким. Ох, и накрошили же там, кстати сказать, этих несчастных чоругов. Я, конечно, не считал, но уверен, что число убитых в камеру раков исчислялось сотнями. Вот это ненависть, между прочим. Почему я рассказываю все это так подробно? Во-первых, потому что никогда раньше я такой кровожадной и однообразной чуши не смотрел. У нас в Объединенных Нациях тоже имеются свои боевики, но даже самые тупые из них, вроде фрегата «Меркурий», по сравнению с этим, шедевры психологизма и связности. В наших смертельных ударах или пощады не будет, всегда какой-нибудь Даня или Серега по ходу пьесы мужает, решает свои личные проблемы, мстит за погибших друзей или спасает сироток из лап негодяев. Но чтобы просто мочить 3 часа каких-то инопланетян безо всякого предлога. Но это во-первых, а главное во-вторых. Я рассказываю про фильм, потому что хочу намекнуть. Не от хорошей жизни я всю эту галиматью смотрел. Какие уж там поцелуи. Все, что позволило мне Исса в синематографе, держать ее руку в своей. Что может быть безгрешнее? Впрочем, и за то ей большое человеческое спасибо. Потому что рука у нее была такой же волшебной, как и она сама. Потому что каждый пальчик на ее незнавшей маникюра руке был прекрасен. Само присутствие Иссы кардинально подсластило для меня дебилистические рыжие дюны. Я вышел из синемашки, блаженно улыбаясь. «Тебе понравилось?» — спросила Исса. «Очень», — ответил я. А потом я вдумчиво провожал ее до корпуса, где жили она, Риши и еще 2 девушки с линкора «Видевдат». Мы исходили весь парк, мы дышали влажным теплым воздухом и болтали о ерунде. А когда мы пришли, я просто сказал ей «до завтра». Я собрался уходить, когда Исса, уже стоя на крыльце, шепотом спросила: «А что, разве ты не хочешь поцеловать меня на прощание?» Вот потому-то я и называю тот вечер сильным эротическим переживанием.